91. Сочувствие. Для того, чтобы понять другого, то есть для того, чтобы воспроизвести в себе его чувства, мы часто стараемся отыскать причину того или другого возникшего в нем чувства. Например, мы спрашиваем, чем он опечален, для того, чтобы представить себе ту же причину и воспроизвести в себе то же чувство печали. Но часто мы опускаем это и воспроизводим в себе чувство по тем действиям, которые оказывает оно на другого, воспроизводя выражение его глаз, голоса, походки. Тогда в нас возникает подобное же чувство вследствие ассоциаций, движений и ощущений. В этой способности понимать чувство другого мы ушли очень далеко. И почти непроизвольно в присутствии человека мы упражняемся в этой способности. Всмотритесь только в игру черт женского лица, как оно все дрожит и изменяется от непереставаемого подражания и отражения того, что совершается, чувствуется и ощущается вокруг нее. Но яснее всего показывает музыка, какие великие мы мастера в быстром и тонком разгадывании чувств и в сочувствии. Музыка есть воспроизведение чувств, и однако, несмотря на эту отдаленность и неопределенность, она заставляет нас участвовать в них, так что мы становимся печальными, без малейшего повода к печали, как настоящие сумасшедшие, только потому, что слышим звуки и ритмы, которые как-нибудь напоминают голоса и движения печалящихся. Рассказывают о датском короле, что музыка какого-то певца так настроила его на воинственный лад, что он вскочил и тут же убил пятерых придворных. Не было войны, не было врага, но сила, приводящая от чувства к причине, оказалась так сильна, что одолела и очевидность, и рассудок. Но действие музыки почти всегда таково, и чтобы понять это, нет надобности в таких парадоксальных случаях. Чувство, которое нас заставляет испытывать музыка, почти всегда находится в противоречии и с очевидностью нашего действительного положения, и с рассудком, который сознает это действительное положение и его причины. Если спросить, почему воспроизведение в себе чувств другого для нас так легко, то в ответе не может быть никаких затруднений. Человек, будучи самым трусливым из всех тварей, благодаря своей тонкой и хрупкой природе, имел учительницей того сочувствия, того быстрого понимания чувства другого, даже животного. Трусливость. В течение многих тысячелетий он видел в каждом незнакомом ему одушевленном предмете опасность. При одном только взгляде на него он тотчас же воспроизводил в себе выражение черт его лица и его манеры, и по этим чертам и манерам он делал заключение о его злом или добром намерении. Это толкование намерений по движениям и линиям человек применил даже к неодушевленной природе, воображая ее одушевленной. Я уверен, что те ощущения, которые мы испытываем при виде неба, леса, скалы, реки, моря, звезд, весны и тому подобное, имеют такое именно происхождение. Радость и приятное удивление, даже чувства смешного должны быть признаны позднейшими детьми сочувствия и младшими братьями страха. Способность быстро понимать, которая таким образом покоится на способности быстро становиться на место другого, уменьшается у гордых самостоятельных людей и народов, потому что они испытывают меньше страха. Наоборот, все трусливые и забитые быстро все понимают и могут стать на место другого. К тому же, такова и подлинная колыбель подражательных искусств и высшей интеллигенции. Если вслед за теорией сочувствия, которую я здесь изложил, вспомнить об излюбленной теории мистического процесса, в силу которого сострадание делает из двух существ одно и тем самым облегчает одному непосредственное понимание другого, если вспомнить, что такая светлая голова, как Шопенгауэр, находил удовольствие в такой сумасбродной, ничего не стоящей болтовне и заразил этим другие светлые и полусветлые головы, нет предела моему удивлению и сожалению. Как велика должно быть у нас страсть к непонятной бессмыслице! Как еще близко стоит человек к сумасшедшему, если он прислушивается к своим таинственным интеллектуальным желаниям! За что, собственно, чувствовал себя Шопенгауэр так благодарным, так глубоко обязанным Канту? Загадка разъясняется очень просто. Кто-то сказал, что можно у категорического императива Канта отнять qualitas occulta, скрытое качество, и он может сделаться понятным. На это Шопенгауэр разразился такой тирадой: понять категорический императив — бессмыслица, египетская тьма. Спаси Бог, чтобы он сделался понятным. Подумайте теперь, может ли иметь добрую волю к познанию моральных вещей тот, кто заведомо испытывает восторг, веруя в непонятность этих вещей? Тот, кто благоговейно верует в магию, духов, наитие и метафизическое безобразие жаб? 92. Горе, если овладевает эта страсть. Если бы влечение привязанности и заботы о других симпатические аффекты сделались вдвое сильнее, чем они есть в действительности, то на земле нельзя было бы жить. Подумайте только, сколько глупостей ежедневно, ежечасно делает каждый из любви к себе и заботы о самом себе, и как невыносимо бывает тогда смотреть на него. А что было бы, если бы мы были для другого объектом этих глупостей и навязчивостей, которыми до сих пор он награждал только себя? Пришлось бы всякий раз, как подходил к нам ближний, бежать от него, закрывши глаза. И симпатические аффекты мы называли бы столь же злыми словами, как теперь эгоизм.